далеком будущем, на Земле, города уступили место мелким поселениям, где человечество живет в мире и не знает хлопот, благодаря достижениям науки. Молодой Брент отправляется в заброшенный город для того, чтобы произвести впечатление на возлюбленную. Какие тайны хранит последний город на Земле? Артур Кларк. Дорога к морю. Падали первые осенние листья, когда Дарвин встретился со своим братом на площадке около Золотого Сфинкса. Бросив флайер в кустах у дороги, он пешком добрался до вершины холма и взглянул на море. Резкий ветер гулял по вересковым пустошам, грозя ранними морозами, но внизу, в бухте, где лежал Шастер Великолепный, было еще тепло. Холмы, стоявшие полумесяцем, надежно защищали город от ветра. Пустые причалы и набережные дремотно нежились в лучах бледного заходящего солнца. Глубокое синево море мягко омывало мраморные берега. Дарвин снова посмотрел вниз на знакомые до мельчайших черточек улицы и сады своей юности, чувствуя, что его решимость ослабевает. Он был рад, что встречается с Ханнером здесь, в 2 километрах от города, а не среди знакомых картин и звуков, ожививших бы его детство. Отсюда Ханнер казался ему лишь маленькой точкой далеко на склоне холма. Он взбирался вверх, как всегда, неспешно, в обычной своей ленивой манере. Дарвин мог бы за пару секунд одолеть на флайере расстояние, отделяющее его от брата, но знал, что тот не скажет ему за это спасибо. Поэтому он просто стоял и ждал под укрытием огромного сфинкса, иногда делая несколько шагов туда и сюда, чтобы согреться. Раз или два он подходил к голове чудовища и пристально вглядывался в его неподвижное лицо, нависающее над городом и морем. Дарвин вспомнил, как когда-то мимо, ребенком гуляя в садах Шастара, он впервые увидел в вышине над горизонтом его припавшую к земле фигуру. Он подумал тогда еще, а вдруг эта фигура живая? Ханнер выглядел не старше, чем при последней его встрече 20 лет назад. Его волосы были такими же темными и густыми. Лицо оставалось гладким и неудивительно. Мало что нарушало спокойную жизнь Шастара и его обитателей. Это казалось жестокой несправедливостью, и Дарвин, посидевший за много лет неослабного каторжного труда, почувствовал укол зависти. Их приветствие было коротким, но не лишенным тепла. Ханнер подошел к летательному аппарату, лежащему на подстилке из вереска и примятых кустов утесника. Он постучал палкой по плавным металлическим обводам флайера и повернулся к Дарвину. «Какой маленький! Неужели ты проделал на нем весь путь?» «Нет, только с Луны. С проекта я возвращался на лайнере, он больше этого корабля раз 100. «А где этот ваш проект, если не секрет?» «Никакого секрета. Мы строим корабли в космосе и орбиты Сатурна, где притяжение Солнца почти не чувствуется и требуется небольшое начальное ускорение, чтобы отправлять их за пределы Солнечной системы». Ханнер взмахнул палкой, указывая на синие воды под ними, на цветной мрамор маленьких башенок, на широкие улицы с неспешным движением. «Отправлять их в такую даль, где ничего этого нет, а только темнота и одиночество? Ради чего?» Губы Дарвина сжались в тонкую прямую линию. «А я?» — тихо произнес он. «Я ведь всю свою жизнь провел далеко отсюда. И это сделало тебя счастливым?» — безжалостно продолжал Ханнер. Дарвин некоторое время молчал. «Это принесло мне нечто гораздо большее», — ответил он наконец. «Я вложил все свое умение, все таланты, но зато испытал минуты такого торжества, какое тебе даже не снилось. Тот день, когда первая экспедиция вернулась в Солнечную систему, стоил целой жизни, проведенной в Шастаре». «Ты думаешь, — сказал Ханнер, — что под теми чужими солнцами, когда покинешь этот мир навсегда, сможешь построить города прекраснее этого? Если возникнет надобность, да, мы их построим. Если нет, мы создадим другие вещи. Мы должны это сделать. А что твой народ создал за последнюю сотню лет? Да, мы не изобретаем машин, мы повернулись спиной к звездам и довольствуемся своим собственным миром. Но мы еще не значит, что наш город живет в праздности. Здесь, в Шастаре, мы ведем тот образ жизни, который вряд ли кто-то сумел превзойти. Мы научились искусству жить. Наша аристократия первая, не владеющая рабами. Это наше достижение. По нему история будет судить о нас. Это несомненно, ответил Дарвин. Но не стоит забывать, что ваш рай был построен учеными, которым пришлось воевать с природой точно так же, как сражаемся мы, чтобы мечты превратить в реальность. Люди не всегда добивались успеха. Даже планеты нашей системы одерживали победу над человеком. Почему миры под другими солнцами должны быть более гостеприимны? Замечание было справедливым. И по прошествии 500 лет память о тех первых неудачах была достаточно горька. С какими великими устремлениями и надеждами человечество отправлялось к другим планетам в последние годы 20 века и обнаружил, что они не только безжизненны и бесплодны, но и яростно враждебны к нему. От зловещих морей огненной лавы на Меркурии до кочующих ледников твердого азота на Плутоне нигде не было места, где человек мог бы чувствовать себя в безопасности. И после целого века бесплодной борьбы он вновь вернулся в свой собственный мир, на Землю. Однако мечта не умерла. От планет пришлось отказаться, но все равно оставались те, кто осмелился мечтать о звездах. Эти мечты, наконец, воплотились в необыкновенный прорыв, первую экспедицию, и с ней пришло пьянящее чувство долгожданного успеха. На расстоянии 10 лет полета от Земли существует 50 звезд класса нашего Солнца, сказал Дарвин. И почти у каждой имеются планеты. Сейчас мы полагаем, что наличие планет – это также характерно для звезд класса S2 – как и наличие у них спектра, хотя и не зная почему. Так что поиск миров, подобных Земле, в этот раз должен оказаться успешным. Я не думаю, что в том, как скоро мы нашли Эдем, была какая-то особая удача. Эдем? Это так вы назвали ваш новый мир? Да. Название показалось вполне подходящим. Вы ученые, просто неизлечимые романтики. Но не слишком ли вы прельстились названием? Ведь если помнишь, жизнь в том первом Эдеме была не слишком-то дружелюбной по отношению к человеку. Дарвин печально улыбнулся. Это опять-таки зависит от точки зрения, ответил он, показывая на Шастар, где уже загорались первые огоньки. Если бы наши предки не вкусили от древа познания, у вас никогда бы не было всего этого. «А что с твоей точки зрения случится со всем этим теперь?» – горько спросил Ханнер. «Сейчас, когда вы открыли дорогу к звездам, вся сила и энергия человеческой расы отхлынут от Земли». «Я не отрицаю этого. Такое случалось раньше и случится опять. Шастар пойдет тем же путем, что и Вавилон, и Карфаген, и Нью-Йорк. Будущее строится на булыжниках прошлого». И мудрость состоит в том, чтобы принять этот факт, а не противиться ему. Я люблю Шастар не меньше, чем ты. Люблю так сильно, что не решаюсь спуститься и пройти по его улицам, хотя никогда не увижу их снова. Ты спрашиваешь меня, что с ним станет, и я скажу тебе, что. Наши действия лишь приблизят его конец. Даже 20 лет назад, когда я побывал здесь в последний раз, я ощутил, как моя воля ослабляется бесцельным ритуалом вашей жизни. Вскоре так будет во всех городах Земли, потому что все они подражают Шастару. Я думаю, экспедиция подоспела вовремя. Возможно, даже ты поверил бы мне, поговорив с людьми, вернувшимися со звезд, и ощутил бы, как кровь быстрее струится по твоим венам после всех этих веков спячки. Твой мир умирает, Ханнер. То, что у тебя есть сейчас, ты сможешь удержать еще достаточно долго, но в конце концов оно выскользнет у тебя из пальцев. Будущее принадлежит нам, а тебя мы оставим с твоими мечтами. Мы тоже мечтаем и теперь отправляемся превращать наши мечты в дело. Последний луч света упал на лоб сфинкса. Солнце село в море, и Шастар погрузился в ночь, но не в темноту. Широкие улицы казались сияющими реками, по которым неслись мириады светящихся огоньков. Башни и шпили, словно драгоценностями, были украшены цветными огнями. С медленно отчалившего от берега прогулочного суденышка ветер принес слабые отголоски музыки. С легкой улыбкой Дарвин смотрел, как судно отходит от изогнутого дугой пирса. Прошло 500 лет, даже больше, с тех пор, как последнее торговое судно выгрузило здесь свой товар. Но пока существует море, люди будут по нему плавать. В общем, все было сказано, и вскоре Ханнер остался на холме в одиночестве, подняв голову к звездам. Он больше не увидит своего брата. Солнце, скрывшееся от Ханнера ненадолго, для Дарвина, чей взгляд устремлен в бездны космоса, не взойдет уже никогда. Равнодушный ко всему, Шастар протянулся, блестя огнями вдоль береговой кромки. Ханнеру казалось, что неумолимый клинок судьбы уже занесен над городом. Сердце его переполняли тяжелые предчувствия. В словах Дарвина была правда. Предрекаемый исход неизбежен. 10 тысяч лет назад другие энтузиасты отправлялись из первых городов человечества открывать новые земли. Они нашли их и уже не вернулись в города, откуда пришли, а время навсегда поглотило их покинутые дома. То же самое будет и с Шастаром Великолепным. Тяжело опираясь на палку, Ханнер медленно пошел вниз с холма с городским огням. Сфинкс бесстрастно следил за тем, как фигура Ханнера растворяется в темноте. Пройдет 5000 лет, а он также равнодушно будет смотреть на мир, который его окружает. Бренту еще не исполнилось 20, когда его народ был изгнан из своих домов и переселен на запад, через 2 континента и океан. Напрасно они наполняли эфир жалобными криками оскорбленной невинности. Их жалобы встретили весьма скудное сочувствие со стороны остального мира, поскольку если кого-то и можно было винить в случившемся, так только себя, и вряд ли им стоило притворяться, что Верховный Совет поступил с ними слишком жестоко. Он послал им с 10 предварительных предупреждений и не менее 4 последних решительных ультиматумов, прежде чем неохотно предпринял какие-то шаги. Затем однажды маленький корабль с огромным акустическим излучателем внезапно появился в 300 метрах над деревней и стал испускать оглушительный шум. Через несколько часов этого кошмара мятежники капитулировали и принялись укладывать свои пожитки. Недели позже появился транспортный флот и вывез их все еще пронзительно протестующих в новые дома на другой стороне планеты. Таким образом, был исполнен закон, по которому никакое сообщество не могло оставаться на одном месте срок больше, чем 3 среднечеловеческие жизни. Подчинение закону означало перемены, искоренение традиций, разрушение родных, обжитых домов. В этом и заключался смысл закона, принятого 4000 лет назад. Но застой, против которого он был направлен, больше не удавалось отразить. В один прекрасный день центральная структура, осуществляющая наблюдение за его выполнением, прекратит свое существование, и разбросанные повсюду поселения людей останутся там, где стояли, пока их не поглотит время, как оно поглотило более ранние цивилизации, наследниками которых они являлись. Целых 3 месяца заняло у населения Чалдиса строительство новых домов, очистка и перевозка 3 квадратных километра лесных угодий, показательный сбор нескольких урожаев экзотических фруктов, смещение устья реки и уничтожение холма, который оскорблял их эстетическое чувство. Все это весьма впечатляло, и когда чуть позднее прибыл с проверкой местный инспектор, прегрешения им были прощены. Затем весь Чалдис с облегчением наблюдал, как транспорт, землеройная техника и прочие принадлежности мобильной и механизированной цивилизации растворились в небе. Не успел затихнуть гул отбывающей колонны, как вся деревня, как один человек, расслабилась и погрузилась в спячку, которую, как они искренне надеялись, ничто не нарушит, по крайней мере, в течение сотни лет. Брент остался вполне доволен случившимся. Конечно, ему жаль было покидать места, в которых прошло его детство, ведь теперь он уже никогда не вскарабкается на одинокую гордую скалу, нависавшую над деревней, где он родился. В этом краю не было гор, только низкие, скругленные на вершинах холмы и плодородные долины, в которых за тысячелетия бурно разрослись леса с тех пор, как земледелие окончательно пришло в упадок. Здесь было теплее, чем у него на родине. Новая земля лежала ближе к экватору, и суровые зимы севера остались позади. Почти со всех точек зрения перемена оказалась к лучшему, но в течение года или двух люди Чалдиса не без удовольствия ощущали себя мучениками. Подобные политические соображения нисколько не волновали Брента. Вся человеческая история от темных веков и до дней нынешних значила для него сейчас меньше одной единственной девушки по имени Ирадна и ее чувства по отношению к нему. Его постоянно интересовало, чем она занимается, и он то и дело придумывал предлоги, чтобы с ней повидаться. Но это означало встречу с ее родителями, и они смущали его тем, что упорно делали вид, будто молодой человек всего лишь наносит им визит вежливости. Вот и теперь, вместо того, чтобы пойти к ней, он решил сходить в кузницу, проведать Джона. С Джоном все получилось очень досадно, ведь еще совсем недавно они были близкими друзьями. Но любовь – смертельный враг дружбы. И пока Ирадна не сделала свой выбор, они оставались в состоянии вооруженного нейтралитета. Деревня растянулась примерно на 2 километра вдоль долины. Ее аккуратные новые домики были разбросаны в хорошо спланированном беспорядке. Жители неспешно передвигались или болтали, собравшись маленькими группками под деревьями. Бренту казалось, будто все его провожают взглядами и говорят о нем, пока он проходит мимо. А ведь так оно на самом деле и было. В закрытом обществе, состоящем меньше, чем из 1000 высокоинтеллектуальных людей, никто не мог ожидать, что его личная жизнь будет скрыта от чужих глаз. Кузница находилась на поляне в дальнем конце деревни, чтобы своим неряшливым видом не слишком оскорблять взор. Она была окружена сломанными и наполовину разобранными машинами, до которых у старого Йохана еще не дошли руки. Тут же лежал один из 3 деревенских флайеров. Его металлические ребра ярко освещались солнцем. Флайер требовал немедленного ремонта, но валялся тут уже несколько недель. Старый Йохан, конечно, починит его когда-нибудь в свое время. Широкая дверь кузницы была открыта, и из ее залитого ярким светом нутра долетали грохот и звон, когда какая-нибудь из машин-автоматов занималась обработкой металла, повинуясь воле хозяина. Брент осторожно прошел мимо занятых делом рабов и нырнул в относительную тишину задней части мастерской. Старый Йохан, опрятный маленький человек с аккуратной бородкой, клинышком, лежал в чрезвычайно удобном кресле и курил трубку с таким видом, словно он за всю свою жизнь не проработал и дня, и только его блестящие и насмешливые глаза, постоянно перебегающие с предмета на предмет, говорили о его живом интересе к делу. Его можно было принять за элегического поэта, каким он себя и воображал, но никто бы не посчитал его за деревенского кузнеца. «Ищешь Джона?» — спросил Йохан между затяжками. «Он где-то здесь мастерит что-то для этой девочки. Не понимаю, что вы оба в ней находите?» Брент слегка прозовел и уже собрался ответить, но в этот момент с одной из машин в кузнице, судя по звуку, что-то произошло. В мгновение ока старый Йохан соскочил с кресла, и примерно с минуту из-за двери слышались звон, треск и непрекращающиеся ругательства. После этого он вновь взгромоздился в кресло с таким видом, будто был уверен наверняка, что теперь-то его точно ничто не потревожит. «Вот что я тебе скажу, Брент», — продолжал он тем же тоном, словно их разговор и не прерывался. «Через 20 лет она станет точной копией своей матери. Ты когда-нибудь думал об этом?» Естественно, Брент не думал и теперь слегка сник. Но в юности 20 лет – это, считай, что целая вечность. И если бы сейчас он смог завоевать сердце Ираты, то плевать ему тогда на какое-то там туманное будущее. Это он и сказал Йохану. «А поступай, как знаешь», – добродушно отозвался кузнец. «Лично я полагаю, что если бы мы заглядывали так далеко вперед, человеческая раса выбрала бы еще 1 000 000 лет назад. Послушай, а не сыграть ли вам с женом партию в шахматы, как разумным людям, чтобы решить, кому она достанется?» «Брент смошенничает», — ответил Джон, внезапно появляясь в дверном проеме и заполняя его почти целиком. Крупный, хорошо сложенный юноша совершенно не походил на отца. В руках он держал лист бумаги с какими-то чертежами. Бренту было интересно узнать, что за подарок соперник готовит Ирадне. «Что это у тебя?» — спросил он, не скрывая своего любопытства. «А почему я должен тебе рассказывать?» — добродушно ответил Джон. «Приведи мне хоть одну вескую причину». Брент пожал плечами. «Мне это абсолютно не важно. Я спросил просто из вежливости». «Только не заходи в своей вежливости слишком далеко», — посоветовал кузнец. «Последний раз, когда ты был вежлив с Джоном, у тебя неделю оставался синяк под глазом. Помнишь?» Он повернулся к сыну и бесцеремонно сказал: «Ну-ка, дай сюда чертежи, чтобы сразу объяснить тебе, почему этого нельзя сделать». Старик критически рассматривал чертежи, а Джон, чем дольше тот их рассматривал, все более приходил в смущение. Наконец Йохан неодобрительно фыркнул и сказал: «А где ты собираешься достать детали? Все они нестандартные, и большая часть их субмикроскопических размеров». Джон с надеждой оглядел мастерскую. «Их не очень много», — сказал он. «Это несложная работа, и я думал, может быть, ты...» «Позволю тебе вывести из строя все интеграторы, чтобы изготовить эти детали?» «Брент, мой гениальный сын пытается доказать, что у него имеются не только мускулы, но и мозги, и для этого предлагает изготовить игрушку, которая устарела примерно 50 веков назад. Я надеялся, что ты придумаешь что-нибудь получше. Между прочим, я в твоем возрасте...» Его воспоминания только успели начаться, как сразу кончились. Ирадна выплыла из оглушительного грохота мастерской и смотрела на них из дверного проема с легкой улыбкой на губах. Если бы Брента и Джона попросили ее описать, слушателю бы показалось, что они говорят о двух совершенно разных людях. Конечно, что-то в их описании сошлось бы. Волосы они одинаково бы назвали каштановыми, глаза большими и синими, кожу жемчужно-белой. Но Джону она виделась маленьким хрупким созданием, которое следовало защищать и лелеять. Брент уже и радно представлялась настолько самостоятельной и уверенной в себе, что порой он даже подступиться к ней не отваживался. Причина столь удивительной разницы в представлениях обоих о девушке была не только в 15 сантиметрах роста и 23 сантиметрах в обхвате, на который Джон превосходил Брента. Она имела более глубокие психологические основы. Любимый человек – это всегда некая фикция, образ на мысленном экране, и он, который он может быть спроецирован с наименьшими искажениями. У Брента и Джона были совершенно разные идеалы, но каждый верил, что воплощением его идеал является Ирадна. Саму девушку это нисколько не удивляло. Ее вообще трудно было чем-либо удивить. «Я на реку», — сказала Ирадна. «Брент, я к тебе заходила, но не застала дома». Это была стрела, пущенная в огород Джона, но Ирадна тут же сравняла счет. «Я решила, что ты пошел к Лоррейн или с кем-то еще, и потому пошла к Джону. Его-то всегда можно застать на месте». Джон остался доволен этим ее заявлением. Юноша свернул чертежи и бросился к дому, радостно крикнув через плечо: Подожди меня, я быстро!» Брент, переминаясь ноги на ногу, не отрывал глаз от Ирадны. Вообще-то она никого с собой на реку не приглашала, так что пока его откровенно не отошлют подальше, он не собирается уступать сопернику. Но молодой человек помнил, что по этому поводу существует какая-то древняя поговорка, что-то насчет того, что третий в компании почему-то бывает лишним. Вернулся Джон. Выглядел он великолепно, одетый в ярко-зеленый плащ с алыми вставками по бокам. Плащ был Джону несколько маловат, но все равно он смотрелся здорово. Брент подумал, может быть, и ему заскочить домой и переодеться во что-нибудь этакое, но решил, что нечего рисковать. Во-первых, это выглядело бы как отступление с поля боя, а потом битва могла кончиться раньше, чем к нему придет подкрепление. «Ишь ты, какая толпа!» — ехидно произнес старый Йохан, когда они уходили. «Может быть, мне тоже присоединиться?» Юноши смутились, но и радно весело распиялась, и видно было, что Йохану это нравится. Некоторое время он стоял в дверях, наблюдая с улыбкой, как молодые люди движутся между деревьями вниз по пологому заросшему травой склону к реке. Но вскоре взгляд его затуманился, и старый кузнец ушел с головой в мечты, мечты об ушедшей юности. Так стоял он какое-то время, затем повернулся к солнцу спиной и с хмурым видом исчез в суматохе кузницы.